Когда Иван Иванович и Ипат Исаич были еще друзья, то Иван Иванович нередко потешался над силой телепня. «Ну, телепень, разогни подкову!» «Лядно!» «И сейчас притащат подкову!» Телепень возьмется за нее обеими ручищами, и подкова затрещит и хряснет пополам. «Ну, а одной рукой согнешь подкову?» Притащат другую подкову. Телепень возьмет ее в лапу, так что и подковы самой почти не видно. Нажмет, и подкова хрустнет. Эко силище, дивятся все. «А как, полагаешь, Ваня, ведь это киселач унесет один целый воздров?» «Нет, не унесет, и патушка», — оспаривает Иван Иванович. «Ну, об заклад хочешь? Изволь». Ударят оба заклад об осьмин ржи, свяжут веревками чуть не целую поленницу дров. «Тащи», — говорят телепень. «Лядно». Увяжет он поленницу еще покрепче, ухватит за веревки, взвалит ему всю эту громадину на спину, закряхтит и пойдет шагать, словно слон индийский. «Эки дьявол! Морж сиволапый!» — дивуются все. В прежнее время, когда дружно жили друзья, то, почитай, каждый вечер или Иван Иванович сидит у Ипата Исаича, или он у Ивана Ивановича. Праздники непременно вместе. Рождество, Новый год, Пасху все непременно Иван Иванович встречал и проводил у Тугатыпкиных. Иногда и ночует, и живет по целым неделям. И действительно, что ему было делать дому одинокому? Одурь возьмет. Походит по залам, посвистит, и в 20:00 вечера вместе с птицами залежит спать. У Ипата Исаича для Ивана Ивановича была даже особая горенка, угловая, с большим окном прямо в сад. А сад был большой у Ипата Исаича. В нем и яблони, и груши, и большие клены татарские, и липы древние шатрами раскинулись. И за всем за этим вдали видны ковыльные степи башкирские. «У тебя есть хоть на что посмотреть, — говорил Иван Иванович, любуясь на сад в румяный весенний вечер, — а у меня кругом голое поле, тоска возьмет. Что же, Иванушка, и ты сады разведи? Пробовал, братец, да не растут. Видимо, грунты плохие». И больше всего привлекала Ивана Ивановича в семью к Ипату Исаичу пятилетняя Анюша. Напоминала она ему собственную Анюшу, а с ней и семью, и все, что потерял человек. Тихо, пусто, мрачно стало все в душе Ивана Ивановича после смерти его девочки. Точно в темном гробу бобыля покойника. И если бы другое время случилась такая оказия, что Ипат Исаич обидел отказом в подарке, на который друг закадышный напрашивался, то все бы обошлось смехом да шуткой. А тут напади и разошлось, и расстроилось. Как началось дело, как получил Ипат Исаич первый вызов от уездного бузулукского суда, так он глазам не верил. А с Марфой Парфенной чуть даже удар не сделался. Съездил Ипат Исаич в Бузулук и узнал, что почти вся его вотчина к соседу отошла. Так, мол, суд решил. Можете, мол, подавать на апелляцию. Пробовал Ипат Исаича на апелляцию подавать, и даже сам в Оренбург съездил. Но в Оренбурге подивились на него и прямо сказали ему: «Да как же вы до сих пор межевых планов за собой не закрепили? Спасибо еще скажите, что ваш истец оставил вам усадьбу и 10 пахотных десятин, а то и их бы лишились». Тяжелое было это время для Ипата Исаича. И похудел, и посидел он, и даже думал телепня на все 4 стороны отпустить, но Марфа Парфенна упросила: «Оставь, Ипаша, что в самом деле, есть еще кусок хлеба, с голоду не помрем, а парню деваться некуда».